оправдание их существования с точки зрения прироста знания о человеке по сравнению с психологией обыденного, коммунального человека, но также в определенном смысле и оправдание самого творчества и искусства в их духовном значении. Возможен ли вообще иной взгляд на природу искусства и творчества и, соответственно, на природу самого человека, а также на место искусства и психологического анализа искусства в познании человека, в поиске путей к его обновлению, в частности, к исцелению человека? Да, возможен. И не только возможен, но, оказывается, вот уже более полувека существует, и именно в отечественной психологии. Мы имеем в виду культурно-историческую психологию искусства, созданную еще в 20-е годы Выгодским. В рамках и без того затянувшегося послесловия мы не можем даже кратко дать связное изложение этой чрезвычайно глубокой и непростой концепции. Все, что мы можем позволить себе сделать, воспроизвести лишь отдельные ее положения, с опорой на которые мы и завершим, естественно, только по самому первому кругу размышления над повестью Зощенко. Прежде чем посмотреть, как в рамках культурно-исторической психологии искусства решается проблема уникальности опыта о человеке в искусстве, надо отдать себе отчет в том, какого рода опыт имеется в виду, в какой форме он представлен в самом искусстве и каким образом он может быть извлечен психологией искусства. Важно подчеркнуть, что речь идет не о том знании человека, которое в явном виде выражается художником, в частности, писателем, в тексте художественного произведения. В данном случае речь идет не об этом. И даже не о том втором, неявном содержании художественного произведения, которое может составлять скрытый психологический подтекст произведения, тот, который и пытается прежде всего вскрыть психоанализ, когда обращается к искусству, и знание это привносит с собой заранее со стороны из опыта о человеке, полученного в психоаналитическом кабинете. Не та психология, которая вкладывается автором в текст произведения и вычитывается обычно психологией сознания, не та, что реализуется в подтексте и извлекается психоанализом, равно не могут удовлетворить нас в данном случае. Обе они — суть психологии обыденной, непреображенной жизни и обыденного, уже наличного в этой жизни человека. Это психология человека, как он существует совершенно независимо от искусства, от данного произведения искусства, где он только поселяется автором как в комнате, или иногда, как у самого Зощенко, в кунсткамере, или в лучшем случае отражается как в зеркале, которое, конечно же, тем лучше с точки зрения обычной психологии искусства, чем оно правильнее отражает этого обыденного человека. И даже если в так понимаемое психологическое содержание произведения включается и некое знание о самом творческом процессе и человеке искусства, художнике, каким бы глубоким и драматичным оно ни было, оно по-прежнему, подчеркнем еще раз, есть знание, полученное по существу независимо от искусства и от психологического анализа искусства, и потому не выводящие нас за границы человека, существующего отдельно от искусства и от творчества. По мысли Выгодского, психология искусства должна изыскать возможность взять человека именно в самой точке творчества, взять его, как он существует в творчестве и в искусстве, но в смысле не содержание искусства, а осуществление себя через творчество и искусство. Единственная возможность для психологии достичь этого, как бы парадоксально на первый взгляд ни звучал данный тезис, состоит в том, чтобы решительно отказаться от попыток делать это непосредственно, как бы непосредственно подсматривать, подслушивать процесс создания вещи искусства художником или процесс восприятия ее читателем, зрителем.